Глава седьмая. «Ну надо же, как вы быстро добрались! Молодец, Янге! Я смотрю, твой цингун стал намного лучше!» «Спасибо, мастер!» «Но над дыхательными техниками нужно еще поработать!» «Тут я с ним согласен. Дыхалка у Янге и правда ни к черту. Ее едва хватило, чтобы доставить нас до пункта назначения». А точнее, до подножия величественной горы, возносящейся своим пиком к самым небесам. Похоже, это и есть та самая гора Мудан, о которой я столько слышал. Что ж, судя по всему, подъем нам предстоит долгий. И это при том, что мы уже находимся на горном плато. Резкий порыв ветра пронизывает меня до самых костей. Бррр, ну и холодина же тут. Похоже, подъем будет не только долгим, но и весьма неприятным. Апчи! Только я собираюсь чихнуть, как твердые, словно сталь, пальцы Бихана пережимают мне нос. Советую сдерживаться. Разве наставник Чой не объяснил, что во время чихания ты выплескиваешь из себя драгоценную ци? А ведь и правда, было что-то такое. Только я пропустил эти его слова мимо ушей. Думал, это какой-то старческий прикол. Запомни, пока ты не научишься контролировать собственную ци, я запрещаю тебе чихать. Подобные стихийные выбросы опасны. Никто не знает, какое количество ци ты исторгнешь из себя в следующий раз. Все может ограничиться как легким дуновением ветерка, так и достаточно сильным выбросом ци. Сильным настолько, что от него может пострадать даже младший ученик. На это мне ответить нечего, тем более, что один младший ученик уже пострадал. А ведь я и до этого чихал, но, к счастью, тогда обошлось без происшествий. Даже страшно представить, что случилось бы в закусочной дядюшке Лу, если бы этот мой чих был наполнен нужной порцией ци. Боюсь, я бы уже никогда не покинул пределов его гостеприимного заведения. «Все, дальше сами», — внезапно произносит Бихан. «Как это сами?» Я уже давно заметил, что наставники Чой и Дой как сквозь землю провалились. Сколько бы я ни всматривался в поросшую высокой травой горную равнину, я так и не сумел отыскать двух прытких старичков. Выходит, здесь только мы втроем. И то недолго. Скоро наш кисломордый мастер тоже куда-то свалит, и останемся только я и пугающий меня до жути трансформер. «А так, некогда мне с вами возиться», — отвечает мне Бихан, а после обращается уже к своему ученику. «Поможешь ему взобраться на гору? Только никакого цингуна. Топайте ножками, ты меня понял?» «Да, мастер». Кланяется Янге. «Эй, постойте, уважаемый, да тут же пилить и пилить!» Но вместо ответа я слышу лишь завывание ветра. Мастер Бихан уносится вдаль, даже не попрощавшись. «Он это серьезно?» «Традиции», — пожимает плечами Янге. «Когда будущий ученик впервые посещает гору Мудан, он должен зайти на нее самостоятельно». «Да я же сдохну!» «Все не настолько плохо. Отсюда не видно, но если обойти вон тот утес...» Палец Янге устремляется к ближайшему горному изгибу. «То можно будет выйти на горную тропу. А может, все-таки воспользуемся этим твоим цингуном? Все равно никто не узнает». «Знаешь, с чего начинается самая большая ложь, Сучень?» «О, началось! С маленькой лжи самому себе». «Даже если мастер и наставники ни о чем не узнают, это не значит, что наша ложь не осядет пеплом в наших же сердцах». «Да понял я, понял. Пошли уже, а то на обед опоздаем». «Ха!» — тяжко вздыхает Янге, но все же начинает идти в указанном направлении. «Слушай, Янге, нагоняю я его. После той ночи ты же не держишь на меня зла?» «Какой ночи?» Неподдельно удивляется он. «Ну, той, когда ты спас меня от адепта кровавого культа». «Ты явно меня с кем-то спутал». «Да нет же, вон и родинка у тебя на щеке приметная». «Говорю же, спутал». Вырывается он вперед, оставляя тем самым меня позади. «Ты еще скажи, что у тебя груди нет». «Ты с ума сошел? Какая еще грудь? Воином Удан может стать только мужчина. Разве мое лицо недостаточно мужественное?» «По правде говоря, не особо. У тебя наверняка от пьяных мужиков отбоя нет». «Мы можем идти молча?» Чуть ли не рычит на меня Янге. «Не вопрос. Грудь покажешь? Я одним глазком. Никаких похабных мыслей. Чисто чтобы удостовериться». В этот момент Янге резко оборачивается, и его рука грациозно взмывает к небу. Ну а после, конечно же, устремляется к моему лицу. Хлоп! Наступает кромешная темнота. Да, теперь-то я точно уверен в том, что не ошибся. После такой-то подачи. Удар точь-в-точь, как той ночью. Но уверенность уверенностью, а вопросы про грудь я впредь буду оставлять при себе. Не стоят они того. Слишком дорого они мне обходятся. «Пошевеливайся», — подгоняет меня Янге. Не знаю, сколько я пробыл без сознания, но когда очнулся, этот сиськастый изверг сразу же погнал меня вперед. Даже толком прийти в себя не дал. Гад такой. И ведь не врежешь ему в ответ. У него как будто тройной иммунитет. Он одновременно и женщина, и подросток, и представитель угнетаемых меньшинств. Просто комбо какое-то. Осталось только в красную книгу его занести, для полного комплекта. «Эй, Янге!» «Чего?» — неохотно откликается мой попутчик. «Мир, ты погорячился, я лишнего сказанул. Может, зароем топор войны?» «Хорошо, но больше ни слова». «Договорились». «Я сказал ни слова». «Смотри-ка, какой грозный! А с виду такой прилежный мальчик в этом своем чистеньком голубом халатике!» «Кстати, о халатике. Я бы сейчас тоже от такого не отказался, а то холодрыга в этих горах стоит такая, что даже зубы просятся в пляс. А на мне, между прочим, из одежды один только давно прохудившийся халат. Эх, поскорее бы добраться до вершины этой огроменной горы». Хотя о чем это я? Мы же только начали свое восхождение, и, судя по всему, закончим его еще не скоро. К слову, та самая дорога, о которой говорил Янге, оказалась неудобной проторенной тропой, как я себе ее представлял, а опасным горным серпантином, то и дело виляющим между отвесных скал. Шагая по нему, я то и дело ловлю себя на мысли, что стоит мне хоть немного оступиться, как я тут же полечу вниз. Подобная участь пугает меня до седых волос, а вот кого не пугает, так это моего дорогого проводника Янге. Ему что отвесные скалы, что пропасть между ними, все нипочем. Несмотря на отсутствие цингуна, этот молодчик скачет по опасной тропе так, словно он сам делишный горный козел. При этом Янге даже не смотрит себе под ноги, настолько он уверен в собственном проворстве. Эх, мне бы его уверенность, а то поджилки так и трясутся от каждого шага. «Слушай, Янге, я помню, мы договаривались, но эта тропа меня скоро доконает. Может, расскажешь чего-нибудь интересного, пока мы идем? Мне позарез надо отвлечься». «Ладно», — вздыхает мой провожатый. «Спрашивай». «А я думал, ты мне сам что-нибудь расскажешь». «Я тебя развлекать не нанимался. Хочешь что-то узнать? Спрашивай или топай молча». «Ну и вредный же ты. Слушай, а вот этот наш мастер Бихан, он же какая-то важная шишка?» «Мастер Бихан — лучший воин нашей секты и первый из столпов горы Мудан». «Столпов?» «Столпами называют выдающихся воинов нашей секты, и мастер Бихан первый среди них». «Выходит, он глава секты?» «У нашей секты нет постоянной главы. В мирное время всем на горе заправляет совет старейшин». «Ясно. А сколько их вообще, этих столпов?» «Столько же, сколько пиков у горы Мудан. 7». «И все они мастера, как Бихан?» «Само собой». «А как вообще устроена ваша секта? Кто главный, я уже понял. А что с остальными?» «Все как везде. Сначала идем мы, младшие ученики, следом старшие ученики, после практики, затем мастера, наставники и лучшие воины. У нас это столпы, ну и, наконец, старейшины». «О, как все запутано! и ничего не запутано, все просто. Пока не освоил азы, ходишь в младших учениках. После того, как овладел цингуном и медитативной техникой, переходишь в разряд старших учеников. Затем идет плотное изучение боевых техник. Освоишь их начальную форму, и ты уже практик. Отработаешь до совершенства, станешь мастером. Ну а чтобы называться наставником, тебе надо воспитать хотя бы трех учеников. Со столпами все еще проще, тебе просто нужно быть сильнее всех. А что насчет старейшин? Их выбирают из самых мудрых наставников. Учение Мудан гласит, только тот, кто воспитал сотню учеников, способен мудро распоряжаться дарованной ему властью. После услышанного на душе от чего-то становится легче. Судя по рассказу Янге, эта их секта сильно отличается от привычных мне земных аналогов. Хотя, возможно, такой уклад присущ только секте Мудан, а в остальных сектах Мурима царит куда более гнетущая атмосфера. Взять хотя бы того нищего, с которым я уже успел пересечься. Он явно не выглядел как поборник добра и справедливости, скорее как обычный ворюга. А с другой стороны, чего мне, собственно, бояться? У меня же за душой ни кола, ни двора, только 10 ляней за пазухой, так что и отжимать у меня нечего. Поэтому даже если секта Мудан и собирается поживиться за мой счет, то ничегошеньки у них не выйдет, это скорее они разорятся меня кормить. Впрочем, до этого еще надо дожить. А пока мне нужно подумать о том, как бы побыстрее добраться до их горной обители. Эй, Янге, а долго нам еще топать? А сам как думаешь, мы же только начали свое восхождение. Только начали? Ага, как же, да мы уже 2 часа плетемся по этой дрянной тропе, а она все не заканчивается. А что хуже всего, с каждой пройденной нами сотни метров становится все холоднее. Причем, судя по довольной роже Янге, холоднее становится мне одному. «Слушай, может, поделишься уже своим халатиком, а то я смотрю, тебе совсем не холодно». Я сделаю вид, что ничего не слышал. «Ну, Янге...» «О, вознесшиеся мудрецы, дайте мне сил. Ты можешь просто потерпеть? Мы и так скоро выйдем на второе плато, там и отдохнешь». «Что еще за второе плато?» «Гора Мудан — это не совсем обычная скала. У нее имеются пороги, прямо как у водопадов. Всего их 3, и на каждом есть крестьянские поселения. В обмен на защиту и покровительство они предоставляют нашей секте продовольствие и новых учеников». «А неплохо вы тут устроились». «Мы. Приучи себя к тому, что отныне ты тоже часть секты Мудан». «Ага, замерзающая, страдающая от голода часть». «Лишение — это неотъемлемая часть нашей жизни, и только тот, кто познал истинные тяготы и лишения, способен в полной мере оценить все прелести бытия». «Ого, а из тебя получится отличный наставник». «О, ты правда так думаешь?» «Нет, но другого способа тебя заткнуть я не нашел». «Пф, надеюсь, ты замерзнешь по дороге». «Ну вот и поговорили». «У меня получилось, я смог. Не знаю, каким чудом, но я все же добрался до того самого плато». «Ну как тебе?» — спрашивает меня Янге. «Я сразу понимаю, о чем он. Вид перед нами открывается и впрямь знатный. Даже отсюда, с небольшого горного перешейка, я отчетливо вижу густые пастбища, припорошенные снегом и пасущихся на них то ли буйволов, то ли яков. Довольно странная картина, цветущая зелень в снегу. Раньше мне не доводилось бывать в горах, но я почему-то уверен, что зеленый ковер, покрытый снежным настом, это не самое обычное явление в подобных местах. «Чего застыл? Давай за мной, или тебе уже не так холодно?» — насмешливо произносит Янге. «А ведь и правда, такое ощущение, будто холод немного отступил». Окоченевшие до этого руки и ноги словно бы скинули с себя ледяные оковы и теперь снова в порядке. Неужели я не заметил, как потеплело? Это одно из свойств горы Мудан. Здесь нельзя замерзнуть насмерть. Любой, кто пробыл на горе достаточно долго, вскоре перестает ощущать здешний холод. «Раньше не мог об этом сказать?» «Забыл, наверное». Пожимает он плечами. «Ага, так я и поверил. Забыл он». «Получается, все это время я зря беспокоился о том, что погибну от обморожения?» «Ох уж этот гаденыш Янга! Когда-нибудь я точно надеру ему зад. А пока, так уж и быть, прощу ему эту оплошность. Тем более, что сейчас меня больше заботят не его выкрутасы, а небольшое поселение, виднеющееся на горизонте. Причем небольшое — это еще мягко сказано, потому как состоит оно всего-то из десятка застеленных соломой домиков и одного единственного плетеного забора. Скорее всего, и стадо яков, что я видел до этого, принадлежит как раз-таки жителям этой деревеньки. Что ж, надеюсь, ребята там живут гостеприимные, потому как я не только замерз как суслик, но и чертовски проголодался. «Ты идешь или как?» — спрашивает меня Янге. Сам он, между тем, уже вовсю шагает к заинтересовавшему меня поселению. Видимо, этот чудик проголодался не меньше моего. А иначе, чего он так шустро лыжи туда навострил? Без лишних вопросов пристраиваюсь следом. Когда речь заходит о сытном обеде, даже такие разные люди, как мы, способны двигаться в одном направлении. По мере приближения к поселению, я то и дело замечаю местных крестьян, юношей и мужчин, облаченных в добротные стеганые халаты. И все они не прочь переброситься с нами парой слов. Ну как с нами? Скорее с моим доставучим спутником. «О, это же юный мастер Г. «Приветствую, молодой мастер!» «Как поживает наш юный господин?» «Надо же, а этого засранца здесь любят. По крайней мере, каждый из встреченных нами крестьян улыбается ему вполне искренне. Похоже, никто из этих бедолаг и не подозревает об истинной сущности этого сиськастого демона. Ох, если бы они только знали о двух его страшных, сокрытых под покровом халата тайнах. Ох, если бы только знали. Впрочем, это меня не касается. Кто я такой, чтобы просвещать местных на столь щекотливые темы? А вдруг это у них так принято, и любой встречный поперечный может оказаться хоть парнем, хоть девушкой, хоть боевым вертолетом? Кто его знает, какие у этих местных нравы? Не заглядывать же мне каждому из них под халат, чтобы выяснить, какого они пола исповедания. К тому же и сам Янге ведет себя вполне прилично, чинно здоровается со всеми и даже спрашивает у деревенских, как у них дела. Интересуется приплодом скота, не нужно ли чего доставить местным с равнин и занимается прочей общественно полезной деятельностью. Ну, прямо депутат на выезде, только костюма и дорогущих часов не хватает. К счастью, вскоре эта идиллия подходит к концу, ну а мы с Янге, в свою очередь, подходим к одному из домов. Самому большому во всем селении, да еще и скрытым навесом сбоку. «Ох, юный мастер Г, давно вас не было. Это новый младший ученик с вами?» Встречает нас немолодой уже мужчина. Я сразу замечаю запах, что его окружает, терпкий и мясной. Такой бывает, если долгое время отваривать или тушить мясо. Кажется, мы прибыли по адресу. «Да», — отвечает ему Янге. «Это бывший попрошайка, уроженец Орлиного пика по имени Су Чень». «Ну надо же, попрошайка! А я-то думал, нищие так и будут продолжать их от вас прятать, чтобы вы у них будущих учеников не уводили». А они и прятали, только этот оказался не особо послушным. «Ну, тут не поспоришь. Это сейчас задним умом понятно, что нищие не просто так нашего брата из города выдворяли, а чтобы мы, не дай бог, не сбежали от них к Мудан. Но тогда я и представить не мог, что у всего этого есть двойное дно. Одно хорошо, мне хватило ума не следовать за тем мальчишкой по имени Лю. Будь иначе, и ждали бы меня сейчас не чистые одежды и сытный стол на горе Мудан, а рваные тряпки и пустой желудок где-нибудь на улицах Орлиного пика. Ну что сказать, повезло так повезло. Стало быть, удрал от нищих, так им и надо, — посмеивается в усы повар. А ты смышленый. Кстати, юный господин, а вы у нас сегодня не первый гость из секты. Да? И кто же меня опередил? Второй столб, великий мастер Шень. Он там под навесом вместе с новым учеником. Новым учеником? Интересно, мастер Шень прежде не брал учеников. Больше не говоря ни слова, Янге разворачивается и направляется в сторону притороченного к зданию матерчатого навеса. Я следую за ним. Не то чтобы мне так уж сильно хотелось повидаться со вторым столпом и его новым учеником. Просто оставаться на месте было бы как минимум странно. Я же тут пока на птичьих правах. Это на словах я новый ученик секты, а на деле обычный оборванец. Вскоре мы с Янге заходим под тент, и я сразу замечаю утонченного мужчину в голубом халате. Настолько высокого и стройного, что его впору спутать с каким-нибудь сказочным эльфом. Даже сидя за дощатым столом, он все еще высится над каждым из нас. Да, не так я его себе представлял. Высокий-то он, может, и высокий, но какой-то уж слишком тощий. По-хорошему, ему бы мясца немного наесть и пару лет в обнимку со штангой пожить. А то грозному титулу второго столпа он как-то совсем не соответствует. А еще меня сильно смущает повязка на его лице. Белоснежная ткань полностью закрывает глаза второго столпа. «Он что, слепой?» — шепчу я Янге. «Может, я и слепой, но не глухой». Мягко и по-доброму улыбается тот, кого я назвал слепым. «Простите, достопочтенный мастер Шень, он новенький, к тому же совсем недавно потерял память». «Не стоит, юный Гэ, я слышал ваш разговор с хозяином. К тому же мы уже успели пересечься с братом Биханом, он обо всем рассказал». «Вот как? Тогда позвольте нам разделить с вами трапезу», — слегка кланяется Ян Гэ. «Все, что угодно, для юной звезды нашей секты и его нового друга». Снова улыбается Шень. «Мы не друзья». «Мы не друзья». «Да, а по вам и не скажешь. Поразительное единодушие. Моему новому ученику стоит взять с вас пример и тоже обзавестись друзьями». «Мастер Шень, а где сейчас ваш ученик? Хозяин сказал, что вы прибыли вместе, но его нигде не видно». «Ты просто не там ищешь, юный Янге». «О чем это он?» Я еще раз оглядываю все пространство под тентом. Кроме нас троих, длинного стола, нескольких табуретов, каменного камина и шкафа с кухонной утварью, здесь больше ничего и никого нет. Неужели... Я резко оборачиваюсь и чуть ли не нос к носу сталкиваюсь с мальчишкой примерно моего возраста. Потрясающие инстинкты. Или это лишь удачная догадка? Произносит пустоту мастер Шень. «Да как сказать, я до последнего мгновения не ощущал никого за своей спиной, и только когда эта мысль посетила мою голову, сумел почувствовать чье-то присутствие. Скорее всего, это было наитие, ну или я просто почувствовал чужой взгляд. Знакомьтесь, это Шень». «Шень?» — переспрашивает Ян Гэ. Он, как и я, вовсю таращится на бледного мальчишку с мертвым лицом и пустыми глазами. Да, у него не было собственного имени, поэтому я дал ему свое. «Мастер, но где вы его взяли?» У меня тот же вопрос. Этот парень выглядит как минимум странно. Неподвижный взгляд, полное отсутствие эмоций и дыхание настолько неощутимое, что даже стоя вплотную, я не могу понять, жив он или мертв. Он из пещеры сокрытого демона. Его и несколько десятков других детей воспитывали как будущих убийц, неслышимых и неощутимых. При обучении выжили не все, он один из них. Мне стало любопытно, сможет ли он постичь мудрость нашей секты своим пустым разумом, поэтому я подобрал его. Правда, перед этим мне пришлось убить его старых учителей, но, думаю, это небольшая утрата. Да, мне все меньше и меньше нравится этот новый дивный мир. Уж слишком много опасности он таит. Зато теперь хотя бы понятно, что у этого парня с лицом. Похоже, ему серьезно досталось. Скорее всего, его рассудок уже никогда не будет прежним. «Вы правы, мастер», — соглашается с ним Янге. «О гибели подобных отбросов не будут сожалеть даже просвещенные старцы и небесные мудрецы». «Ах, юный Янге, спасибо тебе за такую поддержку. А теперь, раз уж мы так удачно встретились, почему бы нам не присесть за этот стол и не разделить трапезу?» «Почтем за честь», — кланяется Янге и первым занимает место за столом. Следом за ним сажусь и я. «Давай, Шень, ты тоже садись». Следующим на табуретку, как и было велено, присаживается младший Шень. «Ну вот и славно», — произносит его мастер. «Только, Шень, мне кажется, ты кое о чем забыл. Мы, последователи секты Мудан, помимо иных добродетелей, ценим вежливость. А ты, между тем, все еще не поприветствовал своих новых братьев по секте. Давай, поздоровайся со всеми, как я тебя учил». «Здравствуйте, я Шень. Надеюсь, мы станем достойными братьями по секте», — монотонно произносит мальчишка. В его голосе нет ни эмоций, ни интонаций. Он пустой и безжизненный. Такое чувство, будто передо мной не живой человек, а искусная марионетка, лишь умело имитирующая человеческую речь и повадки. «Молодец, Шень, ты делаешь успехи». «Ну, если это успехи, боюсь представить, что было раньше». Первые несколько дней он только и делал, что пытался меня убить. Словно бы, прочтя мои мысли, посмеивается старший Шень. Это было забавно. Он трижды пытался задушить меня посреди ночи, дважды пронзить меня моим же клинком и даже несколько раз сталкивал с обрыва. А у него странное представление о забавном. Думаю, стоит держаться от него и его ученика подальше, а то не ровен час, можно и самому стать частью их странных забав. К счастью, развить эту тему мастеру не удается. Вскоре к нашей беседе присоединяется хозяин этого славного дома. Он выходит к нам вместе с чаном, наполненным до краев чем-то парящим и, судя по запаху, очень вкусным. А вот и обед подоспел. «Жареная кровь яка, все как вы любите, мастер Шень», — заявляет во всеуслышание повар. «Лучше бы я этого не слышал». После его слов чарующий мясной аромат сразу же перестает быть таковым, и даже урчащий до этого желудок испуганно затыкается. «За свою недолгую жизнь я успел попробовать всякого, но жареную кровь встречаю впервые». «Деликатес горы Мудан», — подмигивает нам повар, после чего ставит парящий чан прямо на стол. «Залог здоровья и долголетия, а еще он повышает мужскую силу». При упоминании мужской силы Янге, сидящий по правую руку от меня, странно краснеет. «У юного Янге все еще не было женщины», — заговорщицким шепотом обращается ко мне старший Шень. А ведь брат Бихан не единожды водил его в кварталы красных лепестков, но, несмотря на свою небывалую красоту, юный Г так и не смог раскрыть своего мужского начала. «Даже так?» — удивляюсь я. «А я слышал, что на горе Мудан весьма туго с этим делом». «На самой горе — да, но за ее пределами, на необъятных равнинах Великого Лаяна, даже мудрец с пика горы Мудан может позволить вкусить себе немало земных прелестей. Хотя все мы, члены секты Мудан, и ценим дух превыше плоти, но это отнюдь не значит, что мирские утехи нам чужды. Как любит говаривать мастер Чой, легко отказаться от крепкого вина, если оно ни разу не плескалось у тебя в животе, и гораздо труднее сохранить трезвость рассудка, будучи искушенным пропойцей. Великими мудрецами становятся не те, кто ни разу не пробовал вина, мяса и женщин, а те, кто, насладившись всем этим богатством, смогли от него отказаться. Мудрость горы Мудан кроется не в затворничестве и отрешении от мира, а в гармонии с самим собой и своими желаниями. Мы верим в уверенность, плавно перетекающую в добровольный отказ от всего лишнего. Юный Сучень, знаешь ли ты, что такое истинное совершенство? Да откуда мне знать? Хотя, если верить ванильным цитаткам из ВКонтакте, это простота. Что ты сказал? Совершенство — это достигнутая простота, повторяю я. За столом повисает тишина. Даже хозяин дома, и тот перестает разливать жареную кровь по мискам. Чего это они так на меня смотрят? Я что, сказал что-то не то? Нет, все верно, слово в слово, отвечает после небольшой заминки старший Шень. Именно так трактуется это понятие в нашем учении. Похоже, до того, как потерять память, ты уже встречал кого-то с горы Мудан. Это его мудрость говорит в тебе. Хороший знак. После рассказа брата Бихана я не был уверен в том, что стоит принимать тебя в нашу секту, но сейчас, даже не имея глаз, я отчетливо вижу, что сердце твое уже принадлежит горе Мудан. Такое событие надо отметить. Хозяин, до меня доходили слухи, что у тебя лучшее молочное вино в округе. Слухи не врали. Довольно улыбается мужчина. «Я сейчас же принесу пару бутылей». «Чего мелочиться? Неси сразу три». Услышав просьбу, или скорее приказ, хозяин дома покорно отправляется обратно в дом. Я же в этот момент с новым интересом поглядываю на Шеня. Мне кажется, или он только что использовал мои слова как уважительную причину для обычной попойки. «Мастер Шень, вы снова за старое?» «Юный Гэ, тебе не понять мою боль. Делано сокрушается Шень. Совсем недавно я вот этими вот самыми руками убил целых...» На секунду он замолкает, словно бы что-то прикидывая в уме. На его лбу даже появляются морщины. Так проходит секунда, вторая, третья. Но мыслительный процесс мастера все никак не сдвигается с мертвой точки. Наконец, не справившись с непосильной задачей, он обращается за помощью к своему новому ученику. «Эй, младший Шень, сколько их там было, этих неудачников?» «173, включая всех учителей, охрану и слуг». «Так вот, юный Янгэ, на моей душе висит тяжкий груз 173 загубленных жизней, и только хорошее молочное вино может смыть кровь с моих рук». «Мастер», — начинает гундосить Янгэ, — «так же нельзя, старейшины снова будут ругаться». «173, только вдумайся в эту цифру, вы неисправимы». Янгэ пытается еще что-то сказать, но в этот момент к нам возвращается хозяин дома, причем не один, а в компании трех пузатых глиняных бутылей. «А вот и вино!» — ставит он бутыли прямо на стол. «Специально для мастера Шеня выбрал самое лучшее из первого весеннего надоя». «Да светят тебя своей мудростью небесные мудрецы!» Довольно улыбается Шень, а после заговорщицким шепотом обращается уже ко мне. «Тебе налить?» «Думаю, не помешает, а то чувствует мое сердце, без хорошей смазки жареная кровь меня не войдет». «И ты туда же?» — хватается за голову Янгэ. «Старейшины точно будут в ярости».